На теневой стороне улиц белые стены домов кажутся лиловыми. Акации уже отцвели, ветер кружит под деревьями белые сухие лепестки. Через город протекает узенькая речка Бахмутка. Такая жалкая речонка, что в ней даже искупаться нельзя. А как хорошо было бы поплавать в прохладной воде. Перехожу через мостик. За речкой, где-то близко, улица, на которой проживает теперь Николай Алексеевич Романов. Вот, кажется, пришел. Собственный дом, упомянутый в письме, это должно быть вот тот дом под оранжевой черепичной крышей. Смотрю номера домов. У Романова я знаю номер 18. Нет, под номером 18 старая крытая соломой хата. У калитки вижу повязанную белым платком пожилую женщину с коромыслом и двумя ведрами. «Романов Николай Алексеевич здесь живет?» «Здесь». Она глядит на меня с непонятным беспокойством. «Он дома?» «Нет. Должен быть на работе. Домой приходит в 16:30. «Простите, вы не родственница ему?» «Жена». Вот не ожидал. Мне представлялось, что жена Романова окажется не такой сельской с виду и помоложе. В таком случае, говорю, будем знакомы. Мы с Николаем Алексеевичем вместе были на Воркуте. А сейчас я в вашем городе так, проездом. И решил навестить. Она вздохнула облегченно. Ну, слава богу. Я уж испугалась. Подумала, может, у него на заводе неприятность какая. Как видите, нет. А зовут вас как? Саша. А меня Анна Васильевна. Вы по воду собирались? Давайте помогу. Я беру у нее ведра, мы направляемся к водопроводной колонке. Это, оказывается, не так близко, целый квартал. У колонки, прежде чем набрать в ведра воды, с наслаждением подставляю под кран лицо и шею. Замочил ворот рубашки. Носить ведра на коромысле я не умею, несу так. Подходим к хате. Анна Васильевна открывает передо мной калитку. Идем по тропке через огород. За хатой у плетня стоит на земле шахтная вагонетка без колес, наполовину налитая водой. «Лейте сюда», — говорит Анна Васильевна. «Запасаться приходится. Вода в колонке не всегда бывает, а надо же поливать огород. Я еще принесу». Дорогу до колонки я уже знаю. Несколько раз мотаюсь туда с ведрами, и соседки Анны Васильевны с любопытством поглядывают на меня из-за плетней. Наконец вагонетка полна до краев. «Вот спасибо», — говорит Анна Васильевна, — «а я так сразу нанести не могу. Тяжело. Алексеич придет удивиться». «А где он работает?» «На заводе шампанских вин». «Меня туда пропустят?» «Нет, туда пропуск нужен». «Тогда, Анна Васильевна, я приду к вам в 16:30 или к 17:00. Когда Николай Алексеевич вернется, скажите ему, чтоб не уходил, подождал меня». Ухожу и мотаюсь по городу до 17:00. Я не видел Романова несколько лет. Помню его живым и бодрым, а сейчас он как-то сник. Глаза у него запали, и лысина на макушке уже соединяется с лысиной на висках. От него попахивает вином, что неудивительно. Человек работает на заводе шампанских вин. Мне кажется, он немного смущен моим появлением. Он странно суетлив и не смотрит в глаза. Может быть, потому что я не могу не видеть. Живет он скромно, и зря он в письме своем хвастался. В хате две комнатки с низким потолком и кухня. Дверные проемы занавешены марлей. Романов, его жена и я сидим на кухне, где с потолка свисают полоски клейкой бумаги, облепленные мухами. А в комнате я вижу их сквозь марлевую занавеску. Две девочки занимаются своими домашними делами. Что не его это дочки, можно догадаться сразу. Одной 12 лет, другой — 11. Обе родились, когда он был в лагере.